Дорогие братья и сестры, кто сегодня пришел в дом молитвы, скажу, что это большая милость Божья, что мы можем находиться на том месте, где присутствует Бог. И если здесь присутствует Бог, мы уже слышали эту мысль, у Бога всегда есть что нам сказать. Друзья, в нашей жизни, уже последовавших за Богом, мы убедились, наверное, уже многие здесь сидящие, что мы встречаем много переживаний в нашей жизни, испытаний и трудностей. Вот, братья и сестры, в рассуждениях о тех трудностях, испытаниях, переживаниях, которые встречаются уже в жизни верующих, я хотел немножко порассуждать. А в основании нашего рассуждения, такого совместного, мы прочитаем из послания Иакова, 1 глава, с 1 по 12 стих. Прочитаем из послания Иакова, с 1 главы, 1 и 12 стихов. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Друзья, мы прочитали довольно большой отрывок, 12 стихов из послания Иакова. И мне было интересно, вот Иаков, когда обращается к верующим, пишет свое послание, и вот в своем обращении, когда он говорит, кто это пишет, что это пишет Иаков, и вот в первом стихе в своем приветствии он говорит такое слово «радоваться». Я мыслю, что тогда, когда вот Иаков написал это послание, когда они читали, то, братья и сестры, мои мысли такие, что когда зачитали это послание и прочитали это слово «радоваться», наверное, очень многие сидящие или слушающие это послание могли подумать: «Яков, легко тебе сказать. Если бы ты знал наши сегодняшние обстоятельства, если бы ты знал мои обстоятельства, обстоятельства моей жизни сегодня, может быть, ты так легко бы сегодня не сказал в повелительном наклонении «радоваться». Братья и сестры, но Иаков, вот он знает некоторые обстоятельства. И он даже упоминает эти обстоятельства и говорит находящимся в рассеянии, то есть тем, которые сегодня находятся в обстоятельствах, которые не способствуют радоваться, он говорит, все-таки в обстоятельствах, которые не способствуют радоваться, в повелительном наклонении он говорит, вот этим людям радоваться. Друзья, сегодня такой вопрос, а что это за радость такая? Откуда приходит эта радость? И почему мы должны радоваться? И Иаков как повелительно так говорит, вот в обстоятельствах даже тех, которые не служат к радости. Я помню, у нас как-то в церкви было служение, и Давид Андреевич слово говорил. И вот когда он вышел, и слово его было о радости, он такой необычный пример привел у нас в церкви. Он говорит, ну, братья и сестры, вы хотели бы, вот, чтобы ангел Господень предстал здесь с книгой жизни и стал зачитывать имена, кто там написан? У нас брат один, он так обычно быстро отвечает, говорит, хотели бы. Он говорит, ну вот представьте, ангел Господень предстал, у него раскрытая книга, и сейчас он будет записывать имена тех, кто записан в книге жизни. И он обращается к нам, сидящим в зале, говорит, какое у вас чувство? Чувство ли радости или чувство переживания? Братья и сестры, я когда заглянул в свое сердце, у меня чувство внутреннего напряжения такого. И от чего это напряжение? А мое имя там есть или нет? И вот брат говорит, представьте, ангел начал зачитывать, зачитал одно имя, зачитал другое имя, третье имя, и вот он дошел уже до половины, а твое имя еще не прочитал. Вот у тебя внутренняя радость или какое-то другое чувство? Братья и сестры, я заглянул в свое сердце, у меня чувство сильного переживания. И потом брат говорит, почти все имена прочитал, а твое имя еще не прочитал, как ты себя чувствуешь? Братья и сестры, это крайнее напряжение, вот он уже подходит к концу, и как мое имя? А потом брат говорит, а теперь он прочитал твое имя, как у тебя внутри? Братья и сестры, я помню свои чувствования, мне кажется, что я соседа бы толкнул и сказал, ты слышишь? И он говорит, как в этот момент все твои переживания? Вот когда ангел прочитал твое имя, записанное в книге жизни, твое имя, которое записано там на небесах, как вот в этот момент ты относишься к тем переживаниям, к тем трудностям, которые у тебя встречаются в жизни? Братья и сестры, я помню очень ясно свои мысли, для меня все померкло. Все мои переживания, трудности, которые есть, они все погасли. Я понял эту истину, что у меня есть повод, несмотря на обстоятельства жизни, радоваться чему? Мое имя записано там на небесах. Братья и сестры, мы самые счастливые люди на свете. Тогда, когда, кажется, жизнь нас ставит в обстоятельства, которые не способствуют радости, у нас всегда есть повод для радости. И Христос говорит своим ученикам, та земная радость, временные успехи, которые вы имеете, это не истинная радость. А радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Те, которые имеем эту радость, это большая милость Божья. Друг, если сегодня ты не имеешь радости, ты несчастный человек, твое имя не написано на небесах. Но, братья и сестры, дальше Иаков говорит более удивительную вещь. Он говорит о том, что с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. То, что мое имя записано на небесах, это большой повод для радости. И это радость такая, которая перекрывает наши горечи и переживания. Но дальше Иаков идет дальше и говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Я когда дома читал это место и поделился с женой, сказал, что ты знаешь, вот когда приходят испытания, это повод для радости. Она так посмотрела на меня и говорит, ну вот сейчас у тебя на работе проблемы, у тебя внутренние трудности, которые ты делился, у тебя так вот сжатые обстоятельства внутри, среди народа Божия. Ну вот, говорит, ты радуешься или нет? Братья и сестры, я понял одну истину. Теория – это одно, а практика жизни – это как будто бы нечто другое. Но, братья и сестры, апостол Иаков в связи с этим и пишет, и говорит с великой радостью. И в чем заключается величие этой радости? Не в том, что мы от радости подпрыгнем, а в том, что эта радость особенная. Там, где обратное должно быть печалью, то вот в этих обстоятельствах, которые побуждают человека к печали и горечи, вот в этих обстоятельствах христианин имеет право радоваться. И радость эта великая, потому что она отличается конструктивно от всякой радости, которая есть в этом мире. И он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. То есть, может быть, это испытания какие-то в нашей жизни. Может быть, это враг подходит с искушениями. Иаков говорит, это повод для радости. И в чем он заключается? И он оттеняет одну деталь, зная, что зная. Думаю, что те, которые познали Господа, последовали за Ним, в наших сердцах живет такое сердечное желание, Господи, я понимаю, что я еще не совершен. Господи, я вижу, что и вот здесь в моей жизни недостаток. Господи, я вижу, и здесь я не порадовал Тебя, огорчил. Господи, я так бы хотел быть совершенным, но у меня много не получается. Милости прошу в жизни, чтобы Ты дал мне такую милость, чтобы мне становиться с каждым днем моей жизни на этой земле лучше и лучше, более совершенным, чем я являюсь сегодня. Братья и сестры, Бог не оставляет чаяния детей своих без ответа. И Иаков говорит, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть тогда, когда приходят испытания в нашей жизни, мы знаем, знания у нас есть, что мы знаем? Мы знаем, что Бог дает нам теперь возможность такую, или как ступеньку, чтобы подняться, искоренить какой-то недостаток в нашей жизни, чтобы подняться, стать более совершенными, чем мы были до этого. И теперь, зная это, когда приходят испытания в вашей жизни, какие-то искушения, вы можете радоваться этой возможности, которую Бог как Отец дает вам, чтобы вы стали более совершенными, чем вы были до этого. В Священном Писании есть такое сравнение. Когда человек покаялся, сравнение это как возрождение, как родился. Мы знаем, что когда в семье рождается маленький ребенок, он немощный. родители носят его, они предугадывают каждое желание ребенка. И всякая нужда, которая есть у ребенка, родители сразу же ее удовлетворяют. Братья и сестры, если бы маленький ребенок мог говорить, он, наверное, сказал бы, как хорошо, что у меня есть родители, которые позаботятся, которые накормят меня. Всякое мое желание, даже без того, что я могу выразить его, они предугадывают и точно могут знать, чуткие есть родители. Братья и сестры, в духовном отношении бывает так. Покаялся человек, он говорит, у меня такая внутренняя радость, у меня сила есть, я свободно могу говорить о Христе. А потом человек приходит в переживаниях и говорит, трудности в моей жизни начались, испытания. В чем они заключаются? Раньше я свободно мог говорить о Христе, у меня была радость, и она естественно изливалась из моего сердца. Мне кажется, я любил весь мир, а теперь в моей жизни трудности пришли. Я замечаю, что у меня той радости нет. Я замечаю, что для меня какое-то препятствие свидетельствовать другим о Христе. Я замечаю недостатки верующих, и мне тяжелее становится их любить. И иногда это воспринимается так, что духовное состояние становится хуже. Братья и сестры, когда ребеночек начинает подрастать в семье, родители ему предоставляют испытания. Ну, одно из первых испытаний натягивают такую, как сказать, резиночку, и на этой резиночке висят игрушки. И вот ребенок тянется к этим игрушкам. Братья и сестры, маленькому ребенку трудно дотянуться до игрушки или нет? И вот он тянется, и рука у него промахнется. Если бы родители взяли и дали ему ручку игрушку, легче бы ему было или нет? Но для того, чтобы его движения были более совершенными, чтобы он научился самостоятельно брать игрушку, мы допускаем в жизни ребенка трудности, испытания, и он протягивает, и в этом движении его становится более совершенным, он начинает более, ну, как мужать в этом отношении. Потом ребеночек подрастает, мы садим его за стол и даем ему руки ложку, и уже не сами кормим его, а он должен сам ложкой взять что-то и донести эту пищу до своего рта, сам научиться кормить себя. Братья и сестры, легко ли ребенку научиться кушать? Мы так вот подвязываем иногда детей, потому что он может замараться. И если бы ребенок мог говорить, он бы сказал, все было хорошо, родители заботились обо мне, кормили меня, и теперь они меня ставят в обстоятельства, когда я испытываю неожиданные трудности. Неужели родители меня не могут сами накормить? Но, братья и сестры, родители могут накормить. Может быть, для них это даже легче. Не нужно будет стирать одежду. Но, братья и сестры, и быстрее это будет. Но желая, чтобы дети могли мужать и становиться более зрелыми, совершенными, родители ставят родителей, детей, в обстоятельства испытаний. И тогда, когда становится взрослый человек, мы, наверное, употребляем такое выражение, ложку мимо рта не пронесет человек. Почему? Потому что он уже навыком научен. И даже если погасить свет, то все-таки это движение уже настолько отточено. А в результате чего? В результате того, что было время, когда родители помещали в трудные обстоятельства. Братья и сестры, апостол Иаков, обращаясь к верующим, говорит, вы зная то, что вот эти обстоятельства могут послужить к тому, что вы можете искоренять недостатки, замечая их в вашей жизни, что вы через эти обстоятельства, испытания, искушения можете стать более совершенными, по-другому теперь можете начать относиться к испытаниям, которые встречаются в жизни. И вы знаете, когда же нам не задала этот вопрос, что вот сейчас ты радуешься, когда у тебя такие обстоятельства. Я так задумался, а потом говорю, знаешь, вот какой-то элемент радости у меня появился. Я понял, что Бог вводит меня в обстоятельства, дает мне возможность, чтобы я мог понять то, что при других обстоятельствах я не пойму. И все-таки, братья и сестры, в своей жизни я испытал. Я думаю, что многие сидящие здесь испытали. Мы знаем, понимаем, а все-таки радоваться не можем. Иаков говорит, с великой радостью принимайте, потому что Бог дает вам через испытания вот эту возможность стать более совершенными. И мы понимаем это. Может быть, другими словами уже не раз слышали об этом. И все-таки, когда мы попадаем в испытания, мы замечаем, что способности, чтобы радоваться, в нас практически почти нет. В чем дело? Братья и сестры, если бы мы сами остались один на один с нашими испытаниями, это были бы очень трудные обстоятельства в нашей жизни. Но Яков не останавливается на этом. Он говорит такие слова. «Если же кому из вас недостает мудрости?» Что такое мудрость? Мудрость – это тогда, когда знания, которые имеет человек, он имеет способность претворить их в практике. Иаков говорит, если же кому из вас не достает того, что мы знаем, чтобы теперь в практике это осуществить, он говорит, у нас есть чудесная возможность. И эта возможность заключается в том, что есть тот, который может дать нам силу, чтобы перенести эти обстоятельства трудные, которые Бог посылает нам в жизни, который может через эти обстоятельства, давая нам силы перенести их, вести нас вперед к совершенству. И он говорит, да просит у Бога, а дальше подчеркивает и говорит, который дает просто и без упреков. Братья и сестры, если посмотреть на методы, как Бог дает, у Бога всегда очень просто. Иногда у нас бывает такая ошибка, нам кажется, что христианское хождение – это такая сложная головоломка, что не всякий человек сможет это понять. Нет, у Бога всегда все очень просто. Слово Божие говорит, если и неопытный пойдет, то что? И неопытный пойдет, и не заблудится. Вы помните, когда Нейман пришел, он все представлял очень сложно. Я, говорит, думал, он выйдет. Он призовет имя Бога своего. Это место я ему покажу, где проказа. Он возложит это руку свою на место, и я исцелюсь. А Нейман говорит, все намного проще. Иди окунись в Иордан 7 раз и очистишься. И он не ожидал такой простоты. Он должен довериться простому слову, которое ему сказали. У него внутри появилось такое негодование. Хорошо, что у него были мудрые слуги. Они говорят, ну разве он сложное что-то попросил? Он же только сказал тебе окунись. Ну разве для тебя это тяжело? Братья и сестры, разве тяжело Нейману было окунуться 7 раз в Иордан? Можно сказать, ну что может быть проще? Но для гордого человека смириться, чтобы он стал не во что, чтобы его я исчезло, и его не стало видно, смирение принять простой совет очень сложно. И он говорит, разве реки Дамаски, Авана и Фарфар не лучше всех вот израильских? То есть, ну, есть более лучшие методы. Братья и сестры, Иаков говорит, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-либо от Бога. То есть тогда, когда мы понимаем, что у Бога есть эта способность, мы можем полагаться в трудных обстоятельствах на помощь Божию, то, братья и сестры, еще есть один элемент, но допросит с верою. Что такое вера? Однажды Иисус Христос рассказывал притчу. В одном городе был судья неправедный, в этом же городе была бедная вдова, которая находилась в сильных испытаниях. Она находилась в сильных испытаниях, потому что соперник ее сильно докучал. И вот в этих переживаниях она искала, к кому она могла бы обратиться, и больше она не нашла возможности. Видно, ей больше некуда было обратиться. И она пошла к человеку, который Бога не боялся и людей не стыдился. Ну, наверное, крайне тяжелые были у нее испытания. И вот когда она пришла к этому человеку 1 раз, 2 раз, 3 раз, и потом этот судья, который не хотел, который был нечестивым человеком, он говорит, я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, крайне нечестивый. И он говорит, так как эта вдова докучает мне, не дает покоя, защищу ее в этих трудных обстоятельствах, в ее испытаниях в жизни, защищу. Братья и сестры, и там Христос говорит такие слова, слышите, что говорит судья неправедный. То есть этот человек нечестивый, который Бога не боялся, который людей не стыдился, и Христос говорит, вы слышите, вот такой нечестивый даже человек, что говорит. А потом говорит, а можно ли Бога сравнить? Это совершенно разное. Тот, который сына своего не пожалел, который самое дорогое отдал, он говорит, Бог ли не защитит избранных своих? То есть разве Бог не даст помощи в обстоятельствах? Даст. Ну, а потом говорит, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Братья и сестры, мне слышится большая горечь в словах Иисуса Христа. Бог-то защитит. Бог слышит наши вопли, наше обращение к Нему, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах, в испытаниях. Но Он с горечью говорит, но в этих испытаниях, в этих трудностях, когда Он придет к нам на помощь, найдет ли Он в нашей жизни доверие Ему, как любящему Богу? Братья и сестры, но допросит с доверием, доверяя Богу в этих обстоятельствах, в которых мы находимся. Однажды у одного человека, искренне любящего Бога, были сильные испытания. Имя этого человека – Иов. Он любил Бога. Об этом человеке сказано, что второго такого человека в то время нет на земле. И вот однажды к нему пришли сильные испытания. Сможет ли он доверять в этих обстоятельствах Богу? Братья и сестры, Бог посылает нам испытания. И когда у Иова были испытания, он говорит: «А я знаю, что Искупитель мой жив». Он не понимал, к чему эти испытания. Он не видел конечного результата. Но, братья и сестры, он доверял Богу, что если Бог допустил, то из его рук можно принимать не только доброе, но и худое. Бог что-то усматривает в его жизни, хотя он до конца не понимал. Братья и сестры, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы можем доверять этим словам, что если Бог допустил в нашей жизни, мы можем открывать свои переживания пред Богом, но мы можем и доверять Ему, что и эти обстоятельства Он допускает для блага к нам. Для чего? Чтобы ответить на наше внутреннее чаяние, стать более лучшими, чем мы были до этих обстоятельств. А далее Иаков говорит: потому что этот человек, который не доверяет Богу, он похож на эту волну. Иногда говорят, есть такое выражение, говорят о человеке: он сегодня на гребне, да? Когда обстоятельства способствуют, они поднимают человека, и кажется, его переполняет внутри, и он готов очень многое сделать и совершить. Но вот обстоятельства меняются, круто меняются, развились, и человек в полном упадке переживаний, он ничего не способен делать, он ни на что не способен уповать. Мне кажется, когда народ израильский выходил из Египта, очень хорошая картина, вот как поднимается волной обстоятельствами и как опускается. Вот приходят Моисей с Аароном и говорят, что Бог рукою крепкою выведет их. Хорошая весть. Есть на что уповать. Но когда они смотрят на обстоятельства, которые сложились, обстоятельства становятся более тяжелыми, и они говорят: зачем вы это сделали? Лучше бы вы даже этого не делали, не приходили. Зачем? Теперь еще труднее в нашей жизни стало. Братья и сестры, Бог выводит их. И когда выводят чудесным образом, они смотрят на драгоценности, которые они оттуда вынесли. Теперь есть им обещание Ханаана, земли, где они будут теперь отдельным народом существовать, народом Божьим, и они идут в этом направлении. И вот, братья и сестры, их переполняют такие чувства радости. Они идут восторженно, уповая на Бога, и песня у них в устах. Но вдруг они слышат шум, оглянулись — сзади фараон. Теперь не смотрят впереди, обстоятельства поменялись, впереди идти нельзя. Впереди море находится. И у них совершенно меняется, они начинают роптать: «Зачем ты нас вывел? Разве нет гробов там в Египте?» Они опять вспоминают этот Египет, как будто там им жилось хорошо. Моисей возопил к Богу. Теперь эта вода расступилась, они переходят сквозь эти стены водные, проходят, Бог их проводит чудесным образом, а эти войска фараоновы вместе с фараоном погребены под этими водами этого моря. Обстоятельства изменились. Братья и сестры, у них опять песня. Опять они славят Бога. Подходят — воды нет, горькая вода. У них ропот, обстоятельства изменились. Воды получили, опять у них... Чуть-чуть время прошло, что мы будем кушать? Вывели нас из этого Египта, чтобы нам погибнуть. И вот так они колеблются. Все хорошо, и у них все хорошо. Бога радуются они. Только обстоятельства меняются, и у них ропот и негодование на Бога. Братья и сестры, Иаков говорит: вот человек, который смотрит на обстоятельства, который в обстоятельствах не доверяет Богу, не верит Богу, который сомневается, он говорит, он похож на эту волну, которая ветром поднимается и ветром развивается. Сегодня все хорошо, и внутри хорошо, и радуемся. Завтра изменилось, и все тяжело. И он говорит: ну почему так бывает в жизни? На что нужно посмотреть? И он говорит: человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Какие двоящиеся мысли? Они идут в Ханаан, туда их мысли. Но только приходят трудности, у них мысли в Египте. Разве нет гробов в Египте? Они вспоминают что-то доброе, что у них было в Египте. Мы сидели у котлов с мясом, ели лук репчатый. Братья и сестры, раздваиваются у них мысли. Помните, как у Лота получилось в жизни? Он посмотрел на землю, когда выбирал, и у него в душе такое раздвоение получилось. Какое раздвоение? Как сад Господень, и как земля египетская. Лучшее, что есть в Египте, там можно принять. И сад Господень. Разве так бывает? И, братья и сестры, когда Лот выходил из Содома, что у него было? Вот к этому месту рядом с Содомом он пришел с множеством стад, а вышел из Содома. Ведь он выбрал, кажется, лучшее для себя. Но у него были двоящиеся мысли – сад Господень и земля египетская. И, братья и сестры, когда он выходил из Содома, ни одной овечки не было. Где они остались? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Мне как-то пришлось слышать такой пример, не знаю, я приводил его в Славгороде когда-то или нет, но очень мне запомнился, как охотится сова. Вот сова, она охотится в ночное время за маленькими зверюшками. И вот охотится часто таким образом. У совы очень крепкие такие развитые лапы с большими когтями. И вот она иногда так к низу дерева возьмется за низ дерева, держится. И когда какой-нибудь маленький грызун, может быть, мышка какая-нибудь или еще какой-то зверек подбежит, она одной лапой держится за дерево, а другой лапой она этого зверька. Он пытается бежать, она удерживает его, умерщвляет и потом употребляет в пищу. Иногда подбегает кролик, она кролика берет. Иногда зайчонок. Но, братья и сестры, мне пришлось слышать, что бывает, что подбегает крупный заяц. И вот когда подбегает крупный заяц, сова тоже берет его лапой, заяц пробует бежать, она удерживает, он резко и сову разрывает пополам. Но этот случай, который как сова охотится, я слышал. Братья и сестры, часто в христианской жизни, когда мы пробуем ухватиться и за то, и за другое, нам хочется то, что, к чему наша плоть ведет, и то, что Бог нам дает за небесное удержаться, нас разрывает пополам. Иаков говорит, человек с двоящимися мыслями, он не тверд во всех путях своих. Он и здесь не может, и здесь он не может стать, и Богу служить как нужно не может, и от земного он не берет то, что хотел бы, может быть, взять. Братья и сестры, Иаков говорит, вот в чем причина. И тогда, когда двоящиеся мысли, то такой человек, конечно, будет зависеть от обстоятельств. И тогда, когда будет приходить испытание, то из этих испытаний он не будет выходить более совершенным. И почему он не сможет? Потому что доверия Богу у него нет. А дальше Иаков говорит о том, что полагаться на Бога мы должны, независимо от обстоятельств. Униженный, бедный человек не должен теперь опустить руки, мне не за что опереться, у меня в жизни не на что опереться, может быть, имущества нет или способности какой-то нету. А человек, который наделен от Бога чем-то, хоть материальным, хоть какими-то способностями, это не опора для него. Почему? Потому что очень быстро это может потеряться. Мы должны на Бога полагаться, Иаков говорит, независимо от наших обстоятельств. Помните, как произошло у Иова? Враг говорит о том, что вот ты оградил его, и у него теперь есть на что опереться. Вот убери эту опору. Вот тогда он тебя прославит или нет. И, братья и сестры, удивительно, Бог говорит, хорошо, все, что у него есть, это в руке твоей. И у него все это было убрано. Вплоть до того, что здоровье у него пропало. Жена ему, которая должна была быть опорой, она сказала ему, похули Бога и умри. Братья и сестры, Иов во всем этом остался верен Богу. Братья и сестры, вот Бог поставляет нас в такие обстоятельства часто, насколько мы будем верны Богу. Помните, однажды юноша подошел к Иисусу Христу с такими словами, что вот что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос посмотрел на него и говорит, вот это вот сделай. Он говорит, я все это соблюл от юности своей. Вот было у него в жизни на что опереться, он был очень воспитанный, он старался закон исполнить. И у него было, и он был и начальником, и в материальном отношении все было. И Христос говорит, вот если хочешь быть совершенным, ну тогда оставь все это. Оставь опорой только меня. Возьми крест свой и следуй за мною. И, братья и сестры, он оказался на это неспособным. Помните, бедная вдова, которая подошла, и оставшие две лепты, на которые у нее была последняя надежда, это было дневное пропитание ее, она положила сокровищницу храма. Этим она показала, что она полностью полагается и уповает на Бога, что Бог, Он усмотрит, чем ее накормить. Друзья дорогие, Иаков заканчивает мысль и говорит, не просто можно радоваться, а он говорит, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его. Братья и сестры, я не могу не остановиться на этих словах, которые обещал Бог любящим Его. Вот что является двигательной силой, чтобы нам доверять нашему Богу. Если мы знаем, что Бог нас любит, и мы любим Его, мы будем доверять Богу. Братья и сестры, что двигало Иовом? Иовом двигало, что он любил Бога. И враг пробовал доказать, что он не тебя любит, а он любит тебя за то, что ты ему даешь. И когда не осталось ничего, за что можно было бы любить, кажется, он доказал, что он самого Бога любит. Сегодня мы слышали упоминание за Авраама. Прямо написано, Бог искушал Авраама. Бог испытывал Авраама. И Иакова 2 главе говорит, и делами вера Авраама достигла совершенства. Братья и сестры, ну в чем Бог испытывал Авраама? Вы помните этот случай, он сказал, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, иди принеси мне в жертву. И братья и сестры, и Авраам сказал, вот я готов исполнить. Как солдат, я любой твой приказ, любя тебя, готов исполнить. И вот когда он уже шел, чтобы выполнить это, то для меня есть очень дорогой момент, когда сын его обращается к нему и говорит, отец мой. И Авраам отвечает ему точно так же, как ответил Богу, вот я, сын мой, я люблю тебя и готов ради тебя сделать все. И он говорит, вот дрова, вот огонь, а где же жертва? Братья и сестры, я вижу, что в душе Авраама началась сильная борьба. Кого ты любишь больше? Или ты любишь больше меня и выполнишь то, что я хочу от тебя в этом испытании? Или ты любишь сына твоего, единственного твоего, любишь больше его, чем меня? И, братья и сестры, делами вера достигла совершенства. Авраам говорит, я доверяю Богу, сын мой. И как Бог усмотрит, я так и согласен это сделать. Бог усмотрит, сын мой, жертву себе. И что Бог усмотрит, то сын мой и будет жертвою. Братья и сестры, прекрасный поступок Авраама. Неудивительно, что он назван другом Божьим. Братья и сестры, неудивительно, что Бог мог Иовом похвалиться перед силами зла. И сегодня он является для нас примером, и Священное Писание, Иаков в своем послании говорит, «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа». А какой конец? «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». И это не все. Друзья к нему вернулись, принесли ему золото, дали ему. Бог дал ему имущество больше. И, братья и сестры, самое дорогое, Бог дал ему венец жизни. Не было таких прекрасных детей, таких прекрасных дочерей, как были дочери Иова. Продолжение жизни он уже увидел здесь, на земле, и это было прекрасное наследие, которое он получил в результате того, что прошел через эти страдания, доверяя Богу. Братья и сестры, он нашел в себе еще что-то, в чем он покаялся пред Богом, попросил прощения, стал более совершенным, и награда его была весьма велика. И Бог говорит об Аврааме, так как ты сделал сие дело для меня, не пожалел сына твоего, единственного твоего, то говорит, мною клянусь, большим поклясться нечего. В аргумент он берет, мною клянусь, умножая, умножу тебя, благословляю, благословлю тебя, и в семени твоем благословятся все племена земные. Братья и сестры, мы сегодня коротко порассуждали, и я бы хотел предложить каждому из нас, друзья дорогие, если кто-то сегодня находится в обстоятельствах трудных, тяжелых, в испытаниях, то апостол Иаков говорит, знайте, что Бог эти обстоятельства допускает с целью, чтобы вы были более совершенны. Братья и сестры, если мы попадем в эти обстоятельства, давайте мы будем знать это. Давайте в этих обстоятельствах, движимой любовью к нашему Богу, научимся доверять Ему. И сохранил бы нас Бог, чтобы у нас мысли могли двоиться. Чтобы наши все ценности, наши драгоценности, они были там, в небесном Ханаане, куда мы стремимся. Чтобы ничто в этом Египте не было дорого для нас. Но самое дорогое, что мы имеем, нашего Господа Иисуса Христа – братья и сестры, в нем и мы там посажены на небесах.